Глава 01. Едем довольно долго. Дип-проводник подключается к компании «Поляна» через кучу промежуточных хостов. Мой компьютер не такой мощный, чтобы полноценно держать весь дом, в котором я у самого себя арендую квартиру, поэтому «Поляна» размещена на чем-то прокатном сервере, кажется, в Белоруссии. Не очень дорого и довольно надежно. Я не собираюсь менять этот порядок, даже купив вместо пентиума полноценную машину. По пути я развлекаюсь тем, что делаю мир вокруг то настоящим, то нарисованным. Это удается уже без всяких усилий. Более того, я начинаю менять восприятие пространства фрагментами. Нарисованная машина обгоняет нашу, настоящую. Настоящая девушка идет по нарисованной улице. Стоят и беседуют два паренька, один живой, а другой мультяшный. Если это и сумасшествие, то оно мне нравится. Делаю Вольво, в котором еду, рисованным, и тяну руку сквозь стекло. Легкое давление на кожу, и ладонь чувствует ветер. Немыслимо. Мир вокруг принадлежит чужим серверам. Я здесь транзитом. Возможно, сюда даже нельзя приехать обычным путем. А я могу в любой миг выйти, выпасть из несущейся машины. Что-то сместилось, что-то идет кувырком. Я уже не ныряю в глубину. Я живу в ней. За квартал до своего дома прошу водителя остановиться. Этот район мне хорошо известен. Он принадлежит паре крупных российских банков. Разумеется, неофициально. Финансисты особого смысла в таких капиталовложениях не видят. Но вот программисты, работающие в банковской сфере, устроили себе квартирки за казенный счет. Ну какой начальник из новорусских сообразит, что его компьютеры не только сводят дебет с кредитом, а еще и поддерживают часть площади Диптауна? Самое подходящее место для проверки обретенных способностей. Народу здесь крутится изрядно. Центр города. Рядом и жилые кварталы, и развлекательные центры. Я иду по тротуару, высматривая уголок потише. Вот этот подойдет. Крошечный скверик с маленьким фонтанчиком и парой скамеек, примыкающий к глухой стене высоченного здания. Устроен простенько, но со вкусом. По газону, не обращая внимания на табличку «Выгул собак запрещен», рыженькая девушка прогуливает на поводке котенка. Хм, что ж, в логике ей не откажешь, запрет не для них. Котенку явно надоел противный поводок, он то и дело останавливается и пытается содрать его лапкой. Улыбаюсь в ответ на строгий взгляд девушки и секундным усилием на миг делаю ее нарисованной. Котенок остается настоящим. Он солнечно-рыжий, как и его хозяйка. Бойкий и непоседливый. Виртуальные животные – это один из самых прибыльных бизнесов Диптауна, конечно, после игровых программ. Их обожают держать японцы. Может быть, в их квартирках-пеналах невозможно завести настоящих. А еще покупают нарисованных псов-котов те бедолаги, что любят животных и при этом страдают аллергией. Сажусь на скамейку. Рядом с тихо шепчущей парочкой. Под шелест фонтана разглядываю глухую бетонную стену. Если я прав, то за ней компьютеры очень известного банка. Попробовать, что ли? 7 бед, 1 ответ. Я и так виновен в миллионных убытках. Снявши голову, по волосам не плачут. Успокаиваю себя осколками из кладези народной мудрости, но решиться никак не могу. Парочка обнимается, не обращая на меня никакого внимания. Хочется верить, что это влюбленные, которых в реальности разделяет 1000 километров, а не искатели безопасных приключений. Вдоль стены носятся дети. Девочка и 2 мальчика. В руках у них цветные мелки, и они с азартом покрывают стену граффити. Слышатся радостные вопли. «Янка, а у Андрюшки страшилище страшнее получилось!» «Севка, дай красный мелок, ну дай, а!» Видимо, кто-то вывел своих чад на прогулку в виртуальность. Наконец, дети утихают и начинают рисовать. Девочка рисует самурая с мечом, меч почти как настоящий. Пухлый очкарик Сева бегает вдоль стены, изображая что-то вроде удава, проглотившего слона. Но удав обзаводится дулом, и я понимаю, что это всего лишь танк. Худой смуглый Андрей прилежно сопит, вырисовывая немыслимое чудище. Может, так и задумывал, а может, человек хотел нарисовать. Стою и направляюсь к детям. «Ребята, а дверь вы можете нарисовать?» — спрашиваю всей троицы. Вопрос их явно озадачил. Но, посовещавшись, они все вместе начинают трудиться над требуемым. Двери рисуются с азартом, взаимным отбиранием мелков и спором, надо или нет рисовать замочную скважину. Я терпеливо жду. Наконец рисунок окончен, и юные дарования требовательно смотрят на меня, оценю или нет. «Здорово», — честно говорю я. «Спасибо большое». Дверь и впрямь хороша. Она расположена между хоботом слона, то есть дулом танка, и самурайским мечом. Есть и замочная скважина, и ручка, и даже петли. «Вы меня очень выручили», — признаюсь я. Дети упрямо ждут. Тогда я делаю улицу вокруг нарисованной, глубоко вдыхаю, расслабляюсь и превращаю дверь в настоящую. Это только иллюзия, конечно же. Протягиваю руку и тяну дверь на себя, раз, другой. Никакого эффекта. И чего я ожидал? Со злостью пинаю настоящую дверь в нарисованной стене, и та распахивается. Открывается вовнутрь. Надо же, получилось! Дети за спиной вопят, не испуганно и не удивленно, а скорее радостно. Под эти крики я и вхожу в непроницаемую стену. И попадаю в баню.